в кирчинах, коровьих пастухах, в чужом роду ходит. Но и Серах, не дочь Рахданита. И, видно, очень нравится ему Серах. Он как пылают его щеки, аж черными буграми проступили, а глаза блестят, как у трудящего свадьбы лося. Вениамин уже и имя парня успел узнать. Зовут его Булан-младший, что означает «лось-младший». «Поднимай же выше свои ветвистые рога, лось! Завлекай юную Серах, а старик-отец тебе охотно поможет. Старик и простит, коли что было, лишь бы люди не знали, и доброй свадьбой все кончилось. Эй, Серах, дочка моя дорогая ненаглядная!» Ты бы и попоил желанных гостей медом, да и соседа своего писаного красавца не забудь. Даром, что молод он, но отец его Булан-старший ходатаем за весь народ на Алтай ушел. Слышал я, слышал про это. Подайте лось-младшему кубок большой, пусть как крепкий мужчина его осилит, — ласково советует Вениамин. Засмеялась Серах, поняла отца, умница. Подавая парню большой кубок с медом, откинула голову назад, вся выгнулась, глядя прямо в глаза, прильнула на крохотный миг к парню всем своим текучим, разгоряченным, будто от черного костра волос на ее голове телом, и отпрянула, стыдясь. «Выпей, лось, да будешь ты всегда с победой и на игрищах, и в любовном состязании», — глядит лосю в глаза дочка. А старый Вениамин громко шутит. «Младшая дочь меня созрела! Кто сорвет цветочек?» И кричит совсем хмельно Вениамин. «Гости мои желанные! Не будем мы из лука стрелять, темно уже, и одноцветных одежд для жонглеров нету у меня. Но я хоть и в тузурке, хоть и в кувшинной веры, как вы говорите, но не хочу вас обидеть развлечениями. Веруйте вы в огонь. Так устроим игрище с огнем. Эй, соседи, принесите флейты, принесите бубны. Вон рыбий жир в бочке у калитки. Разливайте рыбий жир по плошкам с фитилями, зажигайте в честь ода огня светильники. А посреди двора кладите большой костер. Хочу я знать, кто из вас, гости мои дорогие, огнем отмечен, кто на игрищах выше всех через костер прыгнет. Засуетились гости, мажут жиром поленья, кладут великий костер, кричат. А какой подарок победителю, Вениамин? Будет, будет, гости дорогие, подарок. Какой же игрище без подарка, пообещал. И запнулся на мгновение Вениамин. Но осенило его. «Знаю, есть подарок. Нет ничего почетнее для хазара-кочевника, чем самому в смелом состязании или в смертном бою добыть, завоевать себе жену. Однако разве не почетны вы все для меня? Ну а кого я выставляю в такую жену? Бабурин Эме?» И взял Вениамин за плечи и прижал к себе крепко Серах и сказал: «Вот победителю подарок». Стихли гости. Побледнела Серах, шепчет. «Что сделал хмельной мед с тобой, отец? Как же ты меня? Какой ты? Сына первенца на Сук-Ар-Ракик отвел? Ну, того хоть по крайней нужде. А меня-то теперь из самодурства?» Но закрыл старый Вениамин своей крепкой ладонью губы Серах, и вот уже подносит факел к костру. «Да облако взметни с пламя, чтобы только батыр мог через тебя перепрыгнуть!» Разгорается костер, набирает силу. Прощаясь, крепко прижал к себе вздрагивающие плечи дочери старый Вениамин. Успокаивает он совесть свою. Не денег ведь он пожалел, выставив дочь в подарок, а хитрость свою проявил, как велит Бог. Прибежали из соседнего двора. «Эй, вы что? Набатного била не слышите? У городских ворот народ собирается. Про Дева кричат. Голый Дев подъехал на орбе к городу. Сам ворота открыл и сына Арстархана зарезал. Теперь Дев по городу на дихом муле носится, все ломает и рушит, что под орбу попадет. Но Вениамин оборвал суматошно. «Чего пугаете? Сели бы лучше с нами за стол, выпили бы метку, все-таки праздник. Весна завтра в город придет!» Бьют прибежавший хмельной мед, забыли про свою весть. Еще выше разгорается костер, дрожат плечи рыдающий Сирах. А Вениамин смотрит на Булана. «В ударе сегодня парень, как ловок, как смел, как везуч! Может, и удастся Вениамину его хитрость? Ну же, не тяни время, лось! Не боги, так твоя сила тебе поможет! В 1000 раз будет тебе мужчина милее женщина, не купленная, как товар на рынке, а тобой самим отвоеванная у других в состязании, как в бою! Ты борись, Булан! Смелее, выше прыгай, храбрый лось!» Тревожные голоса от городских ворот уже стали слышны всем. Слышно, как набатно бьет, созывая народ, било у ворот. Но на дворе Вениамина не до набата. Жаждущие живого подарка продолжают один за другим, опаляясь, летать через костер. И случилось. Оскаленная морда мула вся в белой пене. Высокая тощая тень полуголового человека, будто взметнувшаяся над этой мордой. Треск разламываемого колесами дувала и табатаи, колоды с прахом, сваливающиеся с арбы прямо в пламя костра. Сирах закрыла глаза ладонями. На мгновение ей показалось, что голый Дев тоже принял участие в состязании, прямо на своей страшной повозке, что голому Деву тоже захотелось получить в подарок молоденькую Абурин-Эме, самим завоеванную жену. А когда Сирах отвела ладони от своих глаз, то она увидела, что Дев стоит рядом с ее отцом, такой же пепельно-серый, тонкий в кости, одного с отцом роста, прямо как отцова тень, и тоже как отец, вроде бы и без примет вовсе. «Ты Дев?» Отец не спросил, но всем почему-то показалось, что он спросил. «Да, я Дев и навожу на город порчу». Дев, как две капли воды, похожие на отца, ничего отцу не ответил, но все, кто остался жив после той встречи на Вениаминовом дворе, потом клятвенно утверждали, что Дев ответил отцу именно так. Отец и Дев пристально разглядывали друг друга. Сирах шагнула к ним. Она сама сейчас спросит Дева об его имени. Но тут кто-то прыгнул на Дева с головешкой в руке, а из темноты истошно крикнули: «Вениамин, чего же ты стоишь? Он же пришел за твоей дочерью! Прижигай, а то утащит! Спасай дочь! Прижигай огнем, Дева!» Тень, очутившаяся с Вениамином, увидела головешку, услышала крики и качнулась. Совсем так же качнулась на бок, как только что Сирах, и прикрыла глаза пальцами. Все в роду Вениамина почему-то при страхе прикрывали глаза не ладонью, а только пальцами. Потом тень еще раз качнулась и, метнувшись внезапно в сторону, растворилась в темноте.